Люди мира решительно выступают за отмену позорной антисеверокорейской политики Соединенных Штатов Америки. Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма и кимченеризма назвал антисеверокорейскую политику Соединенных Штатов Америки детищем анахронической химерой, которая выдвигает только односторонние разбойнические требования, игнорируя изменившуюся действительность и течение времени. Об этом пишется в статье, выставленной на его сайте. Сайт российской группы солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой подчеркивает, Корейская Народно-Демократическая Республика стала в первых рядах ядерных держав. Это результат устарелой антисеверокорейской политики США, которые угрожали ей ядерным оружием с анахронической позиции. Как пишет индонезийская газета «Кожи Жибау», люди мира все сильнее выступают за пересмотр антисеверокорейской политики Соединенных Штатов Америки. Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пикту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению ИЕЧЧ выступили совместным заявлением, в котором отмечается: Соединенным Штатам Америки следует трезво оценить многодесятилетнюю историю антисеверокорейской политики, в том числе поражение в Корейской войне. Если они дальше будут игнорировать действительность, то будут дальше терпеть поражение за поражением. Германский антиимпериалистический форум заявил, что США следует с искреннего стремления к нормализации отношений отменить долголетнюю антисеверокорейскую политику и заключить с Корейской Народно-Демократической Республикой мирное соглашение без предпосылок. Председатель Бангладешского института ИЕЧЧ сказал, что Корейская Народно-Демократическая Республика надежно отстаивает суверенитет страны, достоинство нации и мир и стабильность в регионе и во всем мире в условиях враждебных акций Соединенных Штатов. Под руководством Ким Чен Ына корейский народ обязательно добьется окончательной победы, сорвав всякие провокации США и их сателлитов, подчеркнул он.